«А я кое с кем поговорю», – угрожающе сказал Семен. «Ну-ка, Мар, поясни, что означало твое «опс». Или я чего-то не понял, или ты едва успел воспользоваться своей защитой, так? Юля могла погибнуть». «Нет», – с досадой ответил медальон. «Ты прям как мракобес, Подайла. Делаешь окончательные выводы, не зная истинных причин. Защита у меня была подготовлена для всех троих, и никакая заточка ее не пробила бы». Гадский Подайла быстро сориентировался, типа попробовал убедиться в искренности твоих слов насчет пентаграммы, но решил стрелять в кого другого. Вдруг ты врешь про защиту. Ему-то убивать тебя не резон. Ты у него за главного демона идешь. За бригадира, несомненно. Вот и стрельнул Подайла волею. Что ему до нее? Меня другое расстроило. Стену пентаграммы действительно ничего не пропускает внутрь нее. Понимаешь, о чем я? Не очень. Покачал головой Семен. Жутко мощная пентаграмма. Вздохнул Мар. И какое бы транспортное заклинание я ни применил, когда мы из нее выберемся, то все одно будем вновь и вновь возвращаться в эту хреновую ловушку. Получается, Семен, что убраться из этого мира нам, увы, не суждено. И останемся мы здесь навсегда, до конца света, в обществе местных помойных придурков. «А-а-а!» – успокоился Семен. «Всего-то! А я ей-ей решил, что ты маху дал. Не переживай, у меня все продумано. Вернется наш славный мерзавец Подайла, выпустит нас, куда ж ему деваться. Получит свой медальон всевластия, и ты сам увидишь, что тогда случится». «Эге!» – обрадовался Мар. «Ну-ка, ну-ка, жду с нетерпением. И ничего мне заранее не объясняй. Обожаю сюрпризы». Подайло вернулся, как и предполагал Семен, нескоро. Окошки пробоины под высоким потолком давно уже потемнели, слились со стенами. Жаровни погасли, уголь в них выгорел дотла. В огромном черном подвале было темно и жутковато. Мар выдал из своих запасов упаковку свечей. Не от комаров и вампиров, как случалось когда-то, а самых обычных, парафиновых. И попросил использовать их крайне экономно, мол, больше нету. Свечи расставили внутри пентаграммы, где только можно было. И не обращая внимания на причитание Мара, экономно зажгли сразу все. Колдовская звезда стала напоминать громадный юбилейный торт. Не хватало лишь самого юбиляра. Юбиляр, если можно его так назвать, пришел, когда троица внутри пентаграммы села ужинать тушенкой. Скоридный медальон категорически отказался выдавать что-либо еще, сказав, что надо рачительно лопать то, что уже имеется в наличии, не запихивать же ему эти консервы в себя обратно. Тем более, что у него этой тушенки завались, надо же ее куда-то девать. Подайло был возбужден, а рассказ старшего демона, то есть Семена, подтвердился полностью. Замок князя до сих пор оцеплен, а слухи в толпе один другого страшнее. В основном говорили о разноцветных чертях в лакейских одеждах, заполонивших все этажи замка, от подвала до чердака. О чертях, съевших иноземного доктора вместе с его учеником живьем и без соли. Потому как соли те черти боятся. От нее у нечисти рога и хвосты отваливаются. «Лекари, наверное, постарались», – понял Семен. «Кто ж еще? Раз ты убедился в моей правоте», – назидательно сказал Семен. «Тогда давай, выпускай нас. Отдаю тебе медальон, и мы расходимся чин-чинарем. Про арбалет забудь», – быстро добавил Семен, видя, что Подайло косится на забытое им в подвале оружие. «Ни к чему нам новые проблемы. Я тебе клятвенно заверяю, никто тебе ничего плохого не сделает. Ни я, ни мои друзья». «Ни магией, ни рукой, ни ногой?» – уточнил Подайло. «Ни в мыслях, ни действием. Клянитесь страшной клятвой и целуйте в подтверждение свои медальоны». «Чтоб я демоном перестал быть!» – воодушевленно поклялся Семен. «Чтоб вовек мне демонского мира не видать!» Он показнул, как в мелодраме, приложил медальон к губам, а потом незаметно сплюнул в сторонку. «Вот такое отношение ко мне правильное!» – похвалил Семена Мар. «Только плеваться не надо. Не надо, понимаешь, момент портить, а то впечатление смазанное остается». И замурлыкал что-то лирическое, душевное. Оля и Хайк тоже поклялись страшной необязательной клятвой. И быть бы вскоре знатоку демонов всенепременно битым, а то и более, если бы Семен заранее не предупредил друзей. Подайло, стоя под воткнутым в кольцо факелом, заглянув в книжку-монографию, громко произнес нужное заклинание и махнул в сторону пентаграммы рукой. Фиолетовые молнии перед Семеном знакомо расступились, но выходить первым Семен не стал. Сначала из колдовской звезды вышла Оля, за ней Хайк, а уже потом и Семен. Мало ли что упадало на уме. Выпустит одного лишь демона-бригадира, а остальных законопатит за ненадобностью. С него станется. «Я свое слово сдержал!» Не отводя глаз от железного кругляша в руке демона-бригадира, сказал Подайло. «Теперь и ты! Дай медальон, дай!» Лицо Подайло от волнения пошло багровыми пятнами, видимыми даже в неверном свете факела. Семен поспешил отдать ржавый амулет новому владельцу. Не то прихватит того нервный карачун, и ничего из задуманного не выйдет. Подайло трясущимися руками нацепил на себя медальон и, трепетно поглаживая вычищенную от лишней магии железяку, перевел дух. Семен ждал, что же будет дальше. Ждала Оля, глядя на Подайло и слегка улыбаясь. Ждал Мар, весь в предвкушении обещанного сюрприза. А Хайк ничего особенного не ждал. Он смотрел на мага гиблого места, как каратист-инструктор на пьяного хулигана. Пока что тихого, не буйного. «Ты, дружок, только дай мне повод, а дальше я сам». И разминал пальцы. «Сбылась моя мечта!» Торжественно провозгласил Подайло, воздев руки к невидимому в темноте потолку. «И отныне весь мир у моих ног! Трепещите же, несчастные! Вы, кстати, тоже трепещите, освобожденные из пентухрамы, не стесняйтесь! Ваш правитель идет к вам, о мои демоны!» Подайло поднес к лицу тяжелый медальон, шепнул что-то. Внутри железной бляхи слегка щелкнуло. Словно тепловое реле у холодильника сработало. «Старье!» С пренебрежением сказал Мар. «Магоприводная часть ни к хренам собачьим. Сундук раритет. Самое место на свалке, где он и находится. Неси же меня, у мой талисман, в страну демонов, в золотые королевские чертоги!» Приказал Подайло и трижды стукнул по медальону пальцем. Но ничего не произошло. Новоявленный властелин мира никуда не исчез и стоял с видом ребенка, у которого только что отобрали мороженое и лопнули гвоздиком воздушный шарик. Ни тебе желанного перемещения, ни золотых чертогов. «А чего он другого хотел-то?» Посмеиваясь, заметил Мар. «Попасть в несуществующее место? Ха! Семен, поясни убогому, но аккуратненько, доступно. Пусть другой адрес загадает, из реальных. Эй, маг Подайло!» Семен с трудом подавил смешок. «Для того, чтобы перенестись куда-то, надо давать точные координаты, а не вольное описание места прибытия. Скажи, хочу попасть в такой-то конкретный мир, тогда лишь медальон и сработает, а уж на месте разберешься, чертоги там или не чертоги». «И как именно называется твой конкретный мир?» Наивно спросил Подайло. «Я ж не знаю». «Много их миров-то», уклончиво ответил Семен. «Тебе в который надо?» «В демонский, самый главный», – уверенно ответил владелец ржавой побрякушки. «В наиглавнейший. Что мне в отсталых мирах делать? Мне они без надобности. Вот еще». «Рекомендую перекресток», – серьезно посоветовал Семен. «Это самый крутой из всех известных мне миров. Там и чертоги есть, и дворцов навалом. Сколько хочешь». «Разберусь», – отрезал Подайло. «Хочу в мир перекрестка». И трижды стукнул по медальону костяшкой пальца. В тот же миг кудесник Подайло оказался внутри пентаграммы, среди оплывших свечей и пустых консервных банок. «Здравствуй, пресветлый мир!» – завопил Подайло, не поняв, куда он попал. «А вот и я, твой хозяин. Прям цирк какой-то!» – зашелся в хохоте Мар. «Главный клоун из отпуска вышел! Ха-ха-ха! Ну, Семен, ты даешь!